Вожди мятежа уже поняли, что цель их — подчинить своей воле сенат недостижима. После принятия присяги сенаторы поспешили разъехаться. Князь Трубецкой, пораженный малочисленностью заговорщиков, не решился возглавить мятеж. Военной смелости у него было с избытком, но только сейчас он понял, что недоставало гражданской мудрости. Укрывшись в доме сестры, графини Елизаветы Потемкиной, он жарко молился: «О, Боже, вся эта кровь падет на мою голову!» — в ужасе повторял он. А к этому времени на площади многие из собравшейся толпы стали перебегать к восставшим. Ремесленники, крестьяне, купцы, разносчики, чиновники, подмастерья, любопытствующие, школьники — все они, волнуемые речами офицеров и небывалостью событий, окружили каре восставших. Толпы людей, хлынувшие на площадь позднее, не пропускались жандармами. Народ толпился за правительственными войсками, образуя второе кольцо. Вскоре Николай понял опасность такого окружения десятками тысяч простонародья. Шум и крики усиливались. Рабочие строители из-за забора Исаакиевской деревни стали кидать поленьями в группу генералов. Принц Евгений Вюртембергский, племянник Марии Федоровны, повалил конем одного рабочего и закричал: «Что ты делаешь? Сами не знаем, шутим с барин», — отвечал тот. Из рядов мятежников раздавались выстрелы. Утром Каховский смертельно ранен Милорадович. Позже стреляли в генерала Воинова, жестоко избили флигеля адъютанта Бибикова. В великого князя Михаила, также уговаривавшего солдат покориться, стрелял Вильгельм Кюхельбекер, но револьвер дал осечку. Надо было решаться положить конец бунту. Так повторяли люди рядом, а он кивал механически и ничего не приказывал, отъезжал к Зимнему дворцу и возвращался. Французский посол Ла Ферронне подошел к нему и выразил готовность поддержать его авторитет присутствием всего дипломатического корпуса. — Благодарю вас, — отвечал Николай Павлович на безупречном французском языке, — но это дело семейное, здесь в Европе делать нечего. Чего ждали мятежники? Намечено было заранее, что в случае неудачи они ретируются на военные поселения близ Новгорода и превратят последние в очаг сопротивления. Ростовцев мельком слышал об этом и, среди прочего, сообщил в письме Николаю: подобный исход сулил опаснейшую угрозу. «Ваше Величество, толпа все растет, они могут окружить войска, а скоро стемнеет. Могут и дворец захватить. Позвольте послать кавалерию». Конная гвардия, ведомая Алексеем Орловым, первой пошла в атаку, но по тесноте и от гололедицы ничего не смогла добиться. Лошади были подкованы без шипов и падали вместе со всадниками. «Государь!» — вновь подъехал генерал-адъютант Васильчиков, начальник гвардейского корпуса. — Нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна картечь. У него самого была эта мысль, но прибывшая артиллерия оказалась без зарядов. За ними послали. Неужели придется начать царство не пролитием крови своих же подданных? Ужасался он и все медлил. Заряды! — Есть? — спросил он. — Подвезли, — наклонил голову генерал. — Только так вы можете спасти империю и династию. Николай был благодарен Васильчикову за эти слова. За несколько часов на бунтующей площади он пережил и передумал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Не случайно многие отмечали, что Николай Павлович стал иным после того. Перед строем Преображенского батальона поставили три орудия. Зарядили картечью. Генерал Сухозанет был послан к мятежникам с предупреждением, но ни вид орудий, ни слова генерала не изменили их намерений. Все оглянулись на Николая, и он необычным звонким тенорком охрипло скомандовал: «Пли!»